увести, сухо приказал он двум вошедшим бойцам. Каяхара тут же поднялся и низко поклонился. «Я даю слово», — твердо произнес мужчина, — «что не покину того места, которое будет мне определено в качестве пребывания». Каяхара распрямился и с каменным лицом вышел из кабинета. Это было довольно великодушно, Денис сама, — заметил Татамахимини, после того, как закрылась дверь. «В угол, Химини-сан, лучше не загонять даже Усаги», — ответил Кусаби. «Усаги, животные, похожие на земного кролика». «Хаэм, соглашусь», — кивнул Татама. «Но пока в угол пытаются загнать нас, не нужно лишать противника приятных иллюзий», — усмехнулся Денис. Два дня спустя. Гунтай, объект Радуга. Рюриков свою работу делал. Наблюдая за учебными боями в Вирте, Денис видел уже не разрозненные группы, не даже отдельные подразделения. Бойцы все больше становились профи, но не такими, каковыми являлись те же наемники или воины хинадзинов. Владимир плавил мозги. Опытный террорист прекрасно знал, как работать даже с совсем не военными. Те, кто шли к нему в его организацию на той же земле, вряд ли имели хотя бы физическую подготовку. Ценность Рюрикова заключалась в том, что он в голове держал все свои методики и мог их немедленно применить. Что же он делал? Он превращал бойцов унарев в викингов. Такое сложилось впечатление у Дениса. Совершенно жуткая компиляция пути воина Иллири, синшимичи хинадзинов, собственно, самих викингов. Рюриков вырывал людей из гражданского сознания, постоянно бил в то, что обучаемые больше не будут обычными людьми. Каждый день его курсанты видели, слышали, ощущали, что погружаются в мир, где есть бой, сражение, как смысл жизни. И мирная жизнь – это лишь подготовка к следующей битве. Со стороны может показаться, что это, ну, как-то слишком простенько, если не сказать наивно. А теперь представьте человека обычного, который постоянно в это погружен. День за днем он становится сильнее, причем курсант это ощущает. Еще каких-то 30-40 дней назад даже утренняя пробежка для многих была непреодолимым испытанием. А теперь ты стоишь возле бота, ощущаешь приятную усталость и собственную крутость. И, посмеиваясь с такими же, как ты сам, обсуждаешь, где сегодня будут проходить тренировки. Ощущение собственной принадлежности, собственного профессионализма – это очень и очень приятное ощущение. Настолько, что многие только из-за этого будут сражаться. А Рюриков еще и сортирует бойцов, формирует подразделения по тому, какие действия у бойцов получаются лучше. Результат, например, группа абордажников Угура Нобу. Кстати, Нобу поставил на группу именно Владимир, а не Денис. Кусаби вообще отошел в сторонку в этом вопросе. Не менее интересно дело обстояло с флотом. В предстоящем сражении очень большая ставка делалась на акри, на тяжелые акри иллирийского производства. И сейчас Татамахимини, ничуть не менее интенсивно, чем Рюриков, гонял пилотов. Точнее, пилотов гонял Камура Миуда. В битве будут участвовать 20 машин, 2 стахина и 18 айранов, то есть 10 пар. Пока, правда, набрано пилотов только на 6, но Юмика над этим интенсивно работает. Через Алин Синицыну в том числе, Ника была уже здесь, она такой праздник пропустить никак не могла. «А ты не думаешь, Денис», — произнесла Шень, которая стояла рядом с мужем в комнате наблюдения, «что все эти люди могут тебя сместить? Тот же Рюриков не похож на того, кто будет доволен местом на подхвате. Если я отойду слишком далеко», — ответил парень, — «то так и произойдет. Для этого ты здесь», — усмехнулась китаянка. Денис вздохнул. «Пойдем, покажем этим борзым новичкам, что такое жестокость», — зло улыбнулся парень. Рэйви дожидалась вместе с бойцами Айми в комнате отдыха. Когда Денис с Шень вошли туда, Рэйви прищурилась. «Все готовы?» — сухо спросил Денис. В ответ молчание. «Профессионалам не нужно себя подбадривать. Только Айми, как командир, поднялась, склонила голову. «Укажите цель, глава», — звякнул металлом голос девушки. «Рюриков просто бесподобен. Реально. Даже это поражение он обернул себе на пользу. Устроил такой разнос, даже инструкторам из Русского Союза, что зрелые, уверенные в себе мужики, стояли, играли желваками и краснели. На самом деле, отряд Айми, возглавляемый главой клана, погиб полностью. Но свою задачу по игре, продержаться определенное время, выполнил. И даже перевыполнил. В развалинах какого-то города первый отряд клана Унарё устроил такой накал борьбы, что если бы дело происходило в реальности, то нападающие бы просто отошли и вызвали орбитальный удар. Когда три бойца вырезают целый взвод, это уже просто бойня, вы должны понять», – грохотал Рюриков. «Им без разницы, где бой, в реальности или в вирте, они будут так действовать всегда». Саганарин, 48705-497, 48705 год, 4 сотня, 9 декада, 7 день, осталось 155 дней, отец, и я подтверждаю свое намерение остаться здесь, в клане Унарё. Как ты и говорил, личный опыт, это очень важно, здесь же я его получаю в полном объеме. Прости, что перекладываю на тебя всю тяжесть работы в этом конфликте, но я хочу посмотреть на весь процесс изнутри. Мне кажется, что это будет для меня очень важно и крайне полезно. Мое увлечение Амикамиканом именно здесь получило развитие. Я словно перенесся туда, в то время, почти на 50 тысяч лет назад. Клан Унарё тоже стоит перед очень сильным врагом. И знаешь, отец, мне теперь кажется, что победа Каяхара совсем не очевидна. Подход к Усаби не такой, как обычно. Я не вижу здесь типичных наемников. Похоже, Кусаби собирает именно клан, а не временные военные силы. Все, кто приехали на Гунты, включаются в общую систему. Кусаби, очевидно, имеет намерение создать именно то, что обычно и называется кланом. Но при этом этот клан будет основан на иной платформе. Вот с этим я и хочу досконально разобраться, а потом проследить в динамике. Мне не хочется потом писать обычную работу на соискание звания наблюдателя. Полагаю, что описание клана Унарё будет встречено с гораздо большим интересом, чем анализ какого-либо сектора, который уже делали много раз. Глава 3. 30 апреля 4049 г. ПЗВ. 48705-4. 10.08 по стандартному времени Шин. 144 дня до окончания моратория сага на Танган. План сражения в системе Ака не предлагал каких-то гениальных тактических решений. Наоборот, все было крайне просто. У Олега Шелихова и была задача составить максимально простой план. В условиях, когда сил клана Унарё меньше, чем у врага, было совершенно логично поставить на лучшее обучение личного состава. Более того, это единственный путь в данных условиях, проверенный многими военачальниками и руководителями. Бить не числом, а умением. По плану предполагалось, что Каяхара смогут выставить максимально возможное число вымпелов, то есть не 12 ганшипов и корвет, наиболее вероятная цифра, а 23 корабля. Да, за это сага зацепится, ибо только Дайгара могут дать столько дополнительных кораблей, но это будет потом. Денис выставил условие, что клан Дайгара присоединится в последний момент, все вместе хлопнут Унарё, а потом Дайгара, сделав себе благоприятные условия, двинут на Маан. А сага при этом ничего не заметит. Защитники на момент сражения в системе должны будут располагать 8 кораблями. Корветки у Аша клана Татама, 3 ганшипа их же, ганшип София, ганшип Каусаку, и 2 корабля, которые должны стать большими сюрпризами. Дарриран Шида и тяжелый ганшип Арабелла. Как и в случае с людьми, корабли тоже прокачивались. Корветки у Аша был уже серьезно модернизирован. Опять же, никаких прорывных технологий. Корвет просто довели до максимальных характеристик для его проекта. Да, тут надо упомянуть про роль Хиава Юмика в этом процессе. Без ее посредничества, вряд ли бы клан Сарасё продал все то оборудование, которое было установлено на корвет. Одна замена орудий Гайкачева стоила. И да, Денис намеренно провел все именно через Хиава, чтобы последние видели масштаб оборота. Орудия ГК не каждый день так массово закупают. На Арабеллу и другие корабли тоже требовались орудия. Недаром Татамахимини, рассказывая про свой корвет, сиял, как белая звезда. Фактически от старого корвета остались только те части, которые были основными, типа силового набора, корпуса, реакторов, батарей. Были заменены все орудия ГК, старые потом тоже применили, например, на Софию установлена средняя башня, по этому проекту она предусматривалась, как опция. Установлены дополнительные универсальные стартовые столы для акриили ботов и всего их стало 4. Установлены такие системные двигатели, которые предполагались по изначальному проекту. В общем, корвет был доведен до того состояния, каким задумывался кланом Сарасё. Быстрый, очень зубастый хищник, с отличными щитами и авиационным крылом. Одно курсовое орудие ГК большого калибра, 2 спаренных с ним малого калибра, не всегда нужно шарашить большим. По подвижной небольшой цели, как раз и нужны скорострельные орудия малого калибра, 2 орудия ГК среднего калибра в поворотных башнях, 8 реакторов, 4 батарейных блока. 10 орудий непосредственной обороны самого большого калибра, который был возможен, то есть 10 линий, с четверенных, их пришлось ставить разные, какие были на рынке в тот момент. Вышел отличный корабль для линии в клановых боях, где очень редко бывают корабли класса выше легкого крейсера, еще более хорош для действий на коммуникациях, как для защиты, так и для каперства. Ганшипы клана Татама сейчас тоже модернизировались, но это были очень старые корабли, так что там серьезных прорывов ждать не стоило. Эти ганшипы, фактически, отремонтируют, заменят батареи, поставят более мощные орудия непосредственной обороны. Впрочем, при грамотном применении эти ганшипы могут доставить немало головной боли. И доставит. Ганшип «София» был переделан серьезнее. На него установили орудие ГК малого калибра, на нем имелись два универсальных стартовых стола УС. Фишкой этой яхты для главы Унарё были мощные щиты и очень мощные двигатели, в том числе и прыжковый. Про Каусаку рассказывать уже не надо, а вот про Аншида есть интересные моменты. Содружество таких умов, как Раули, Кими Хайрунин, Олега Шелихова, плюс пример некоторых решений из Русского Союза, пришло к интересной вещи. Для Дерриера, а потом и для Арабеллы, но об этом позже, придумали такую штуку, как профиль, то есть компоновку оборудования, которая применяется на корабле. Эта компоновка не предполагает переделки корабля, а лишь установку или снятие того оборудования, работа с которым не требует серьезных знаний. Так вот, профиль-носитель для Аншидая – это 10 мест для Акри, 8 десантных капсул и 2 взвода десантников. Главное тут – Акри. 10 тяжелых Акри, у клана Унарё пока были только такие, это очень серьезный аргумент. Именно в этом профиле предполагалось участие Аншидая в бою за систему Ака. Дерриер будет выступать в роли легкого авианосца. И тут кроется первый сюрприз. Очень редко носители вооружены чем-то серьезнее ГК малого калибра. А на Аншидае 5 орудий средних. Да, это такие, чисто номинально среднего калибра орудия. Во-первых, старые, в смысле, такие делали очень давно. Во-вторых, это попытка тибридцев сделать орудия дешевле. Поэтому их получилось запихнуть 5. Но тем не менее, 5 орудий ГК, пусть даже и фактически малого калибра, это 5 орудий ГК. Второй профиль Дерриера – транспорт. Предполагается, что при этой компоновке Аншидай будет выступать в роли десантного корабля, то есть именно в той роли, в которой он и применялся изначально. В этом профиле на борту 4 акри, 6 ботов на 10 человек, а число десантников доводится до сотни, высадка производится как ботами, так и капсулами. Отличие одного профиля от другого – это состав авиационной группы, то есть никаких действий с самим кораблем почти не производится. Только в профиле транспорт в грузовой слот загружаются не запасные части и инструмент для обслуживания Акри, а жилые модули. Русские такие делают. С виду обычный контейнер двадцатка, а на самом деле там жилое помещение. Подключаешь их к корабельным коммуникациям и в наличии жилые отсеки для абордажников. Ну и Арабелла. Причина, по которой ганшип делается так долго, в том, что Кими Хайрунин делает корабль совсем другой концепции. Для регулярного флота это вообще не нужно. В большом флоте корабли имеют специализацию, их много, и делать корабль, который может менять роли, нет нужды. А вот для небольшого клана, а также для других организаций, у которых флот небольшой, идея очень интересная. По размерам Арабелла несколько больше Аншидая, но все же меньше корвета, так что его и классифицировали, как тяжелый ганшип. На Арабеллу, по примеру Каусаку, установили дополнительные батарейные модули, дополнительные реакторы. В общем, сделали избыточную энерговооруженность, что для корабля, который, скорее всего, будет ходить один, очень здорово. Орудия ГК установили шиновского производства, чтобы не влететь в такие же проблемы, как на Аншидае. Одно орудие, курсовое, впихнули большого калибра. И это был эксперимент. Раули рассказывал, как они голову ломали, чтобы установить такое орудие. Пришлось пожертвовать диапазоном наведения, то есть орудие имеет очень маленькие углы возможного поворота. Очень маленькие, практически никакие, размеры корпуса ганшипа не дают простора для конструирования. Очень сомнительное, в общем, решение, но оно уже реализовано, так что придется летать с этим. Два орудия среднего калибра в башнях, обычных, не выдвижных. Тут пришлось экономить, так как бюджет-то не резиновый. И, самое главное, времени не хватало. Для увеличения веса бортового залпа применили технологию иллирийских эсминцев, револьверная подвеска для ракет. Собственно, такую, иллирийскую подвеску и установили. чтобы не закупать разные противокорабельные ракеты для Крейганшипа. 8 столов для Крейлиботов. Грузовой слот, понятно, совсем небольшой получился. Двигатели пришлось покупать такие, какие были на рынке, то есть тибридские. Арабелла практически опустошила бюджет Дениса. В какой-то момент даже пришлось занять денег у Чонга с оборота специй и табака. Но, тут как, лучше быть должным, чем трупом, мертвецам деньги не нужны. А за оборудование, которое предоставили русские, еще придется расплачиваться. Но именно это оборудование должно было стать одним из основных факторов успеха в бою за систему ЭКО. Итак, Арабелла имеет три профиля компоновки. Линейный, транспорт и носитель. С последними двумя все более-менее привычно. В первом на стартовые столы загружаются боты, а в грузовой слот жилые модули для бойцов ДАК, число которых в максимуме 80, можно варьировать, например, загрузить 2 акри и 6 ботов. В профиле носитель ставится 8 мла, а в грузовой слот контейнер с запасными частями, инструментом и жилый блок для обслуги акри. Наиболее интересен в текущей ситуации профиль линейный. Тут и нужно то оборудование, которое прислали русские. Денис не стал спрашивать, зачем в Русском Союзе делают такие штуки, а именно, башня с орудием ГК среднего калибра в одном блоке с батареей и реактором. Устанавливается этот орудийный блок на место стартового стола АКРИ, то есть в стандартное место для МЛА, а это значит, что носители русских могут быть тоже оборудованы такими сюрпризами. И получается, что бортовой залп Арабеллы в раз увеличивается на 8 орудий, точнее, на 4 с одного борта, хотя если повернуться к противнику правильно, можно выдать и все 10 зарядов главным калибром, 8 плюс 2 в башнях, а 10 плазменных приветов пусть и среднего калибра, такое не понравится даже крейсеру. А еще одним фактором успешного боя должны стать акри. Сейчас их набралось уже 18. Еще 4 будут собраны из того металлолома, который иллирийцы навязали Кусаби вместе с исправными машинами. 22 тяжелых акри, которые могут нести противокорабельные ракеты, это крайне серьезно. Вот именно с таким составом эскадры тренировался Татамахимини. И сразу же выяснилось то, что для реализации всех этих преимуществ требуются обученные экипажи и пилоты. И не просто обученные, а по меткому выражению Рэйви, задроченные. И на первый взгляд, что тут трудного? Засовывай людей в верткапсулы и не выпускай их оттуда. Но, во-первых, обучение нужно не только экипажам кораблей и пилотам, но и бойцам, которых на порядок больше. Второе, совсем банально, для работы комплекса «Радуга», где и стояли верткапсулы, там же и бункер Олега Шелихова, нужно электричество, много электричества. Именно поэтому Киуша и Софию приземлили на поверхность, чтобы использовать их реакторы, закупить достаточное количество гражданских реакторов. На это уже просто не хватало финансов. Кроме закупки корабельного оборудования, требовалось приобрести оружие и экипировку для наземных сил. И тут тоже пришлось экономить. Никакой дорогой техники. Закупили самую простую, дешевую и лишь необходимый минимум. Также пришлось поступить с доспехами для тяжей. Купили юзаные и довольно старые, но не барахло. Оружие куплено русское, но не из соображений патриотизма, а потому что оно самое дешевое и купить можно втихаря, не оповещая противника, сколько у тебя боевых единиц. И да, тут опять пришлось говорить с Виллисовой, чтобы скидку пробить. Но такова доля главы клана, постоянно говорить, даже если сильно надоело, не хочется и прочее. А еще же нужно кормить больше 2000 человек ежедневно. Да, клан Угура тут сильно помогал, но они тоже не могли поставлять провизию совсем бесплатно. А еще нужно было всех одеть, обуть. Нужны были специальные препараты, чтобы поддерживать такой бешеный темп обучения. В этом помогали связи Кисары, но все равно тратилось очень много. Минай Хамини каждый день смотрел на Дениса печальным взором, тяжело вздыхая. А еще нужно было платить зарплаты рабочим, которые готовили и кормили воинов клана. Кому-то нужно стирать одежду, чинить оружие, строить порты, посадочные полосы для акри. Часть мла по плану будут стартовать с планеты. Нужно было закупать строительное оборудование и технику. И платить рабочим приходилось много, потому что люди работали почти без выходных. Деньги, деньги и еще раз деньги. Товарищ Наполеон был прав. По расчетам Дениса выходило, что к моменту начала конфликта, деньги у клана закончатся, даже чуть раньше. И выходило, что уже не столько Каяхара, а у Нарё требовалась эта война. Нужны были люди, нужны были территории, нужны были репарации по итогу. А это значило, что клан Унарё не имел возможности проиграть. Разумеется, прежде чем все это начинать, был составлен план. В таких делах нельзя действовать на удачу. И Денис, который получил данные, сколько нужно будет денег, предварительно прощупал, где их взять, исходя из наличия ресурсов, и был составлен общий план войны. И, самое главное, Денис для себя установил необходимость того, что он делает. Ему нужна была база, твердая основа, от которой можно отталкиваться. Ему нужен был определенный статус, который позволит, например, иметь в собственности серьезные боевые корабли. Нужно было место, где можно отдохнуть, набраться сил, починить корабли, набрать бойцов, лояльных бойцов, которые будут выполнять любые приказы, и при этом не лавировать между сильными, никому не отчитываться в том, что он намерен делать. Слишком опасная у него была цель, чтобы полагаться на случай. Опасная и сама по себе, и по результатам ее достижения, и в пути. А людям, которые будут все это обеспечивать, тоже, как ни странно, нужна уверенность в том, что у них есть нормальное будущее. У них и у их детей. Сражение в системе ЭКО – это лишь часть общего плана «Цепная молния», название дал Татама Химини. Клан Унарё должен не просто победить вторгающихся. Денис изначально не собирался превращать этот конфликт в пафосную битву раз на раз. Типа, просто собрались парни и подрались. А потом старший воспитатель развел детишек по углам и пожурил. Требовалось нанести поражение, причем не только клану Каяхара, но и всем, кто с ними в союз вошел. Потому что именно на проигравшую сторону налагаются репарации, именно репарации. Клан Унарё сам не будет предъявлять претензии. А если все закончится лишь эскадренным сражением, то будет ничья. Все останутся при своих. И Денису нужно будет самому отдавать долги. План «Цепная молния» предусматривал, что после сражения в системе ЭКО, флот клана Унарё последовательно пройдется по столичным системам всех противников. И на этом этапе и понадобятся наземные силы. Захват или гибель главы клана – это то условие, по которому сага признают поражение клана. И в этом месте нужна будет четкая информация, а где, собственно, находятся эти главы. Именно поэтому Денис форсировал сближение с семьей Инь. Разумеется, первый удар будет нанесен по Каяхара. После их поражения развалится весь союз, и у его бывших участников возникнет иллюзия, что Унарё на этом остановится. Потому что так всегда и происходит, и Танган будут брать именно Каяхара. Но согласно законам империи Шин, союзники несут равную ответственность. То есть Унарё будут в своем праве, если атакуют планеты союзных Каяхара кланов. И следующей целью станет клан Сисё, как самый слабый. Если не поймут, то следующий удар придется на клан Бию. И так будет продолжаться до тех пор, пока остальные не запросят переговоров. Клан Дайгора – вот самый опасный фактор в этой войне. Они не будут участвовать явно, им это не нужно, да и нельзя. На них нельзя нападать, они сильнее, но гадить будут в полный рост. Поэтому им была придумана замануха в виде планеты Маан. Очень лакомый актив, за который можно и повоевать. При этом, Дайгора нельзя действовать явно, сага тут же их прижмут. А для, точнее от провокации в системе Маана висит эскадра Чонга. Но вообще, Маан – это отвлекающий маневр, чтобы Дайгора не сильно лезли в войну. Пусть пока плетут интриги, подбивают другие кланы. Судя по информации, которую получил Денис, Дайгора прям любители игр под ковром. В прошлое поражение Унарё, который тогда назывался Иру, именно Дайгора получили максимум профита и стали кланом уровня Китсу. Система Ака, планета Гунтай, дом главы Унарё. Это короткое видео Рэйви посмотрела с каменным лицом. Ничего не дрогнуло даже тогда, когда Илли пробила клинком грудь Дениса. И когда парень очнулся, Рэйви тоже никак не отреагировала. И что дальше? Холодно спросила она, когда видео закончилось и голоэкран исчез. Сидели они в кабинете Дениса втроем. С Шень. Денис сидел за своим столом. Шень стояла рядом с ним, опираясь спиной о стену. Рэйви сидела на стуле, возле стола. Хаем, а я более бурно отреагировала, заметила китаянка, ни к кому конкретно не обращаясь. А мне что надо было сделать? Язвительно поинтересовалась Рэйви. На колени встать и помолиться? Или что? Я модификантов видела до хрена и больше. Кстати, и что у тебя это такое? Она посмотрела на Дениса. Тот развел руками. Даже Кисара не знает, ответил парень. Ага, то есть она в курсе? Сощурилась Рэйви. А почему ты тогда со мной спишь, а не с ней? Денис приподнял бровь в легком удивлении. Тебя вот это задело? Слегка удивилась Шень. «А ты когда узнала?» — хмуро спросила Рэйви, остро глянув на китаянку. «Ну, Шень скорее догадалась», — произнес Денис, доставая пачку сигарет. «Я лишь подтвердил. Я вроде про время спрашивала», — язвительно сказала Рэйви. «И мне». Она кивнула в сторону пачки. Денис хмыкнул, достал две сигареты. «В сентябре», — коротко ответила китаянка. Денис сунул в рот обе сигареты, прикурил. «И что, мля, за эти полгода не нашлось времени мне рассказать», — процедила Рэйви. «А это что-то меняет?» — спокойно спросил Денис, подавая ей одну сигарету. Рэйви взяла сигарету, смерила парня мрачным взглядом, сунула сигарету в рот, затянулась. Сосредоточенно так, даже ожесточенно. Было слышно, как трещит табак. «Ты такой же, как Элли, что ли?» — спросила, наконец, девушка. «Да», — коротко ответил Денис. «То есть и тебя хрен убить?» — уточнила еще Рэйви. «Как видишь», — Денис показал на то место, где только что висел голоэкран. Рэйви отвела взгляд, помолчала. «Ладно, принято», — сухо произнесла она, вновь затягиваясь. «Надеюсь, тебя нигде не ищут». «В смысле?» — не понял Денис. Рэйви снова посмотрела на парня, из-под лобья. «Крыша у тебя на месте?» — хмуро спросила она. «Ты из-за этого дерьма побоище не устроишь?» «Я сам-то узнал недавно», — ответил Денис. «И такого за собой не замечал до сих пор, без причины, по крайней мере». «В смысле, недавно узнал?» — не поняла Рэйви. «Это когда недавно?» «Года не прошло», — криво усмехнулся Денис. Рэйви смерила парня недоуменным взглядом, а потом по ее лицу пробежала задумчивость. «Так, погодите», — девушка посмотрела на Шень и ткнула в нее рукой, между пальцами которой была зажата дымящаяся сигарета. «А вы это мне показали, чтобы проверить?» «Да, вы что, меня тут тестировали?» «Типа, да», с довольно наглым видом ответила китаянка. «А ты бы не проверила, типа того, слышь, ты», начала закипать Рэйви. «Иди ты в задницу, по себе не равняй, на, не учи маму рожать», выдала в ответ Шень. «Ты что ли святая, Рэйви, другая была цель», опять спокойно вставил Денис. «Мне было нужно, чтобы ты знала». «Ну, знаю, и что теперь?» Рыкнула та. «Мне теперь убежать и поплакать. С плюс модификантом. Какая, млядь, трагедия. Да срать мне с орбиты. Вообще речь про то, чтобы ты за меня не сильно волновалась, если что», чуть насмешливо сказал Денис. «Да, я же до того прям вся извелась», язвительно ответил Рэйви. «Ночей, мать, не сплю». И в кабинете повисла тишина. Рэйви сосредоточенно курила. Шень стояла у стены, сложив руки на груди. «А нахрена тогда все это?» — спросила, наконец, Рэйви, обведя жестом кабинет. Она хмуро посмотрела на Дениса. «По приколу, что ли?» — процедила девушка. «Нет», — ровно ответил парень. «Причина другая. Я обещал Элли, что мы слетаем туда, где погибли ее родные, и где с ней случилось то, что случилось». «Она такой не всегда была?» — уже деловито спросила Рэйви. Денис кивнул. Девушка цыкнула, сделала жест, чтобы Денис подал пепельницу. Стряхивать пепел на пол здесь сильно не рекомендовалось, если не хочешь познакомиться с неудовольствием Синахары Сакуры. Кусаби пододвинул массивную стеклянную чашу. «А ты рыцарь, что ли?» — хмуро спросила Рэйви, затаптывая окурок. «Сама бы летела, какое тебе вообще дело?» «Мне тоже хочется знать», — ответил Денис. «Кто мы такие? А клан-то тогда нафига?» — спросила девушка. «Летел бы, да и все, видишь ли, Рэйви», — чуть усмехнулся Денис. «Ничто человеческое и мне нам не чуждо. Лучше жить хорошо, чем плохо. И я в гробу видал кому-то что-то объяснять. Все-таки у Рэйви очень живой ум». Она на это зло усмехнулась, то есть просекла, зачем Денису клан, а точнее место базирования понадобилось. «Какие вы, млядь, мутные оба», — с веселой злостью заявил Рэйви. «Бесите». Это был сложный набор ощущений, но результат Юмика определенно нравился. Ей нравилось то, что не нужно учитывать интересы старших, не нужно опасаться нарушить их планы. Старшими здесь были они, в том числе и сама Юмика. Кому же не понравится рулить? Даже прилетая домой, она ощущала теперь себя по-другому. Слетав на Камаки, Юмика четко ощутила ностальгию. А это значило, что она перешла на другой уровень. С ней и дядюшка Кан теперь разговаривал по-другому. Да и она сама ощущала, что теперь уже не студентка. Все то, чему ее учили, начало прорастать в личный опыт. И Юмика на себе поняла, в чем разница между знать и понимать. Все эти психологические профили, стандартные ситуации, методы управления – это костыли. Чужой опыт, структурированный и специально поданный так, чтобы его вообще можно было хоть как-то понять. Нет, образование, Это очень хорошая вещь. Знание позволяет сильно сократить время на осознание того, что ты видишь, чувствуешь, понимаешь, но заменить опыт не может. Но самое интересное, Юмика это недавно поняла, что в какой-то момент ты перестаешь пользоваться шпаргалками. Они становятся не нужны. В какой-то момент это все становится частью твоей жизни. Пообщавшись к семействам Каяхара, Юмика, выйдя от них, вдруг поняла, что она говорила так, как и должна была говорить. В смысле, она не продумывала, что сказать, как стоять. Она даже не оценила, какой статус у Каяхара. Юмика абсолютно на автомате включила сухого методичного профи и провела беседу именно так, как должна была ее провести. Ну, как минимум, близкий родственник главы клана. А потом Юмика начала смотреть шире и поняла одну вещь. Она уже не та девица, которая пробует кем-то стать. Она уже стала, уже включена в систему. Более того, она управляет частью этой системы. Те парни и девушки, которых ей дали в подчинение, они же совсем не шутят, когда называют ее Юмика сама. Ей-то казалось, что над ней слегка подтрунивают. Привыкла, что если и дают дело, то неважное. Чисто проверить, как она себя будет вести. Отдел кадров, так, как казалось Юмика с иронией, называл ее деятельность Кусаби. Ей казалось, опять это слово, что Денис просто перекинул на нее всю эту бюрократию. Личные карточки бойцов, личные дела офицеров клана. А, между прочим, эта информация в любом клане считается одной из самых секретных. Просто чтобы получить допуск на просмотр карточек рядовых членов клана, в Хева, например, нужно получить личное разрешение в СБ. Чтобы посмотреть карточки военных, нужна виза от начальника СБ. А поглядеть на личные дела старших офицеров, а тем более, руководителей клана, разрешает лично глава клана. Так вот, когда единиц учета набралось уже больше тысячи, Юмика, которая с утра до ночи просиживала с документами, пришла к Кусаби и в довольно грубоватой форме потребовала себе помощников. На что Денис совершенно спокойно ответил, что такие дела решаются так-то письменно. Юмика в этом месте, к стыду, возмутилась, хотела уже поорать. И тут Кусаби заметил, что это она, Юмика, относится к руководящему звену и поэтому зарплату не получает. А на чем он, Денис, должен ставить визу, чтобы направить документ Минаю Хамине? Нет, если госпожа Хиава желает платить из своих денег, то пожалуйста, а на все остальные телодвижения должны быть документы. Потом Юмика набирала помощников, и в этот момент она уже четко осознавала, что она, считай, набирает секретный отдел. Так в клане Хиава называется подразделение, занимающееся кадрами. Поэтому девушка призвала всю свою наблюдательность, опыт и знания, чтобы взять подходящих людей. И она решила брать молодых. Во-первых, у них сил больше. Во-вторых, они на факультете управления не учились и ловко играть мимикой не обучены. А личного опыта, в силу возраста, набрать не успели. То есть Юмика было легко их читать. Ну, а потом Денис накинул на нее еще дела. Нужны были пилоты. Довольно много. Нужны были кое-какие спецы, типа строителей, технарей. Дела прямо-таки захлестнули Юмикой. Тут она вспомнила, что на Камаке наслаждается студенческой жизнью одна дама, которая подписала с кланом Унарё свободный контракт. Синицына, с ее опытом жизни в земных трущобах и цинизмом подходила идеально. А вот сегодняшнее поручение Юмика немного озадачило. Нужно было съездить в порт и встретить корабль. Причем, вместе с ней поехал Каяхара Риуру, бывший начальник охраны Каяхара Йона. Кусаби объяснил девушке, что Каяхара Йон в качестве выкупа за себя и своих людей предложил ганшип. Но вот свободной команды на этот корабль у клана Унарё не было. Так что нужно было оценить, насколько прежняя команда будет лояльна. И да, конкретно этот корабль, бывший флотский курьер, в боях участвовать не будет. Потому что это корабль Каяхара Йона, а он пленник. То есть нужно было не подставлять Каяхара Йона сотрудничеством с врагом. Так вот, Юмика порадовала, что она это сама поняла, причем сразу. Но озадачило то, а как она эту самую лояльность будет оценивать? Детектора лояльности еще не придумали. «Скажите, Риуру-сан», задумчиво произнесла Юмика, когда они выехали. Кстати, поехали они на легком броневике. У клана пока были трудности с гражданским транспортом. Да и то, вот даже Юмика была в полевой форме. «Команда корабля, кто в ней состоит в клане Каяхара?» продолжила девушка. «Никто, Хиава-сан», ровно ответил Риуру. «Папа специально так сделал», заговорила сидящая на переднем сиденье Каяхара Сой. чтобы можно было использовать Руйора, не афишируя его передвижение. Кстати, а вот она зачем поехала, Юмика было не совсем понятно. Да, Сой узнала Юмика сразу, а вот Юмика ее вообще не помнила, потому что, когда она поступила в академию, Сой была уже на последнем курсе, и тоже, кстати, училась на факультете управления. Так-так, чуть сощурилась Юмика, а ведь Кусаби ничего просто так не делает, похоже. Похоже, он хочет привлечь Сой к делам. Пока да, так, по мелочи. Но если план реализуется, то Каяхара станут кассинами у Нарё, и тогда уже можно будет нагружать всерьез. Ох и ловкач, команда Руйора просто нанятый персонал, добавил Риуру, сидящий рядом с Юмика. Кто им платит, тот и главный. Естественно, они тоже прекрасно понимают намерения Кусаби, поэтому и предложили этот ганшип, и тоже ловкачи все. Несмотря на то, что они сейчас играют в настоящих пленников, похоже, о будущем плотненько задумались. А вы, Риуру-сан, Юмика посмотрел на мужчину, сколько платит вам? Простите, Хьява-сама, с достоинством ответил мужчина, я ношу меч. Кстати, а на месте водителя сидел один из китайцев, совсем молодой парень, но с цепким неприятным взглядом. Как поняла Юмика, семья Инь в составе клана Унарё будет выполнять функции синоби и службы безопасности. Например, когда Юмика летала на Камаке, сопровождали ее именно китайцы. Дядюшка, кстати, это отметил и сказал, что Кусаби хорошо защищает активы. Сой иногда посматривала на сидящую позади Хьява Юмика. Встретить ее здесь было полной неожиданностью. Но после того, как Сой узнала ее и сказала об этом отцу, тот крепко задумался. А потом, вечером, он сказал Сой, чтобы она, если говорить прямо, налаживала отношения с Юмика. Если в этом деле участвует клан Хьява, значит, Кусаби Денис так уверен в победе не по причине юношеского максимализма. Неважно, в какой мере Хьява реально помогают, факт того, что у Унарё входит в управляющий состав кто-то из основной ветки Хьява, говорит исчерпывающе. Например, о том, что даже при плохом раскладе Хьява просто не дадут уничтожить своих протеже, даже если и местные об этом не знают. Даже союз кланов, даже если в дело вступит Дайгора в открытую, им клан Дараган, а Хьява, по размерам и прочему, де-факто клан уровня Дараган, не одолеть никак, уровни несопоставимы. Похоже на то, что Хьява опять разработали какую-то новую систему по подготовке своих людей, и сейчас ее испытывают. Видимо, им нужен был именно почти увядший клан, поэтому они выбрали Унарё. Папа даже восхитился задумкой. Взять молодежь, дать им плохой клан. Это же настолько уникальный опыт, что потом можно этих парней и девушек, не глядя, вводить в управленческие структуры основного клана. А еще можно использовать клан Унарё там, где не надо светить камон Хьява. Гениальная идея, просто гениальная. Фактически, из Унарё делают клан Хьява в миниатюре. Этакая песочница, где все такое же, но размерами меньше. Но при этом, люди ведут себя так же, все взаимоотношения в клане такие же. Есть флот, но меньше. Есть армия, но тоже небольшая. Симулятор управления кланом. Причем этот симулятор настолько реальный, что можно и умереть. Интересно, а Хьява просто выбрали такой клан, который ненавидит соседей или специально такую ситуацию создали? Сой снова покосилась на Юмика. Интересно, а она, первая ученица, или тут все, так или иначе, к Хьява относятся? Взять того же Кусаби, он же очень молод, а вокруг молодежи более старшие товарищи, наставники, похоже на то. Но Шэньин реально жена Кусаби, таким не шутит. Та, вторая женщина, там же очевидно тоже есть чувства. А Юмика тогда в каком статусе? А ведь Кусаби не из Шин, вспомнила Сой. Хммм, а может таким образом Хьява прокачивают будущего мужа? Такие ходы вполне в их стиле. Ну, и заодно пробуют идею. Вполне. Помнится, Риуру-сан, произнесла Юмика. Мы с вами впервые встретились именно на этом корабле? Да, Хьява-сан, отозвался Риуру. Все было именно так. Значит, вы часто летали по делам клана? Продолжала девушка. Клана, это слишком громко, Хьява-сан, ответил мужчина. Обычно это были дела, связанные с компанией, которой руководил Йон сама. Риуру тоже налаживает отношения. Папа ему это практически приказал. Впрочем, Риуру и сам не дурак. Какие это были дела? Спросила Юмика. Я спрашиваю это потому, чтобы понять, насколько команда корабля, скажем так, любопытна и общительна. Капитан Фуза поддерживает на корабле строгую дисциплину, ответил Риуру. К тому же, Руйора базируется на станции Эйрин. ХМ, это не слишком хороший ход, заметила Юмика. На Эйрин можно найти или получить массу поводов, чтобы сболтнуть лишнего. Для этого сначала нужно было связать ганшип с нами, ответил Риуру. Но вы правы. Время от времени я проверял команду. На всякий случай. Каким образом? Заинтересовалась Юмика. Иногда выдавала информацию, ответил мужчина. Такую, чтобы можно было отследить, ушла ли она дальше. Пару раз нанимал Руйора через подставных лиц. Пассажир-провокатор, чуть усмехнулась Хева. Риуру тоже чуть улыбнулся и кивнул. Вижу, Риуру-сан, произнесла Юмика. Вы занимались делами широкого профиля, в условиях, когда служба безопасности состоит из нескольких человек, немного грустно ответил мужчина. Приходится осваивать множество специальностей, да она же его вербует. Дошло до Сой. Ну, Хева, одним из моих последних дел, продолжал Риуру, слегка сощурившись, был инцидент на Гарумине, и должен заметить, что в клане Унарё специалистов больше, причем очень хороших специалистов. «Я вас немного разочарую, Риуру-сан», — ответила Хева. «Но в тот момент в нашем клане было всего несколько специалистов такого уровня. Клан Унарё пока небольшой клан. В тот момент, наш клан, пока», — отметила Сой. «Судя по тому, что случилось с нами», — заметил мужчина. «Сейчас специалистов стало больше, грамотная кадровая политика», — с легкой иронией ответила Юмика. «Система поощрений, социальные лифты». Кусаби сама очень серьезно подходит к вопросу привлечения профессионалов. Можно сказать, это идеология клана Унарё. Профессионалы и желающие ими стать у нас всегда смогут реализовать себя полностью. Скажите, Хева-сан, не выдержала Сой, а почему все же клан Унарё не стал избегать конфликта? Я имею в виду, сейчас, гораздо же лучше сначала накопить силы, тем более, что такие возможности у вас, как я поняла, очень хорошие. А кто вам сказал, Каяхара-сан, по губам Юмика скользнула злая усмешка, что клан Унарё именно так и не сделал. Кусаби сама всегда все точно рассчитывает. Если он посчитал, что нужно действовать в какое-то время, значит, цель достижима. Кусаби сама никогда не ошибается, что-то дернуло Сой задать этот вопрос, да еще и подпустить в тон скепсиса. Один человек, Каяхара-сан, ошибаться может, спокойно ответила ей Юмика. Но, как я уже говорила, Кусаби сама всегда опирается на профессионалов, и никогда не оперирует такими категориями, как надежда, удача или интуиция. Все действия клана планируются. Контроль и Кусаби сама можно считать синонимами. Юмика улыбнулась, смотря на лицо Сой, где было прописано недоверие. «Верить мне не нужно, скоро вы в этом убедитесь лично», — насмешливо произнесла Хева. «А пока, давайте осмотрим корабль и познакомимся с командой». Танба уже подъезжал к порту. Водитель аккуратно остановился около КПП. «Юмика сама», — уважительно произнес китаец, повернувшись к Юмика за указаниями. И вот это, парадокс, почему-то задело Сой. Не было в тоне парня никакого подобострастия. Спрашивал он деловито у начальника. У Сой, которая в родном клане была всегда этаким стоящим в сторонке, это вызвало зависть, что уж тут кривить. «С нами ходить не нужно», — да и улыбнулась Юмика. «Я возьму местных бойцов». «Конечно, Юмика сама», — кивнул китаец. «Сегодня там Кианг, а это который получил нагоняй от Сакуры», — улыбнулась снова Юмика. «Да, Юмика сама, тот самый», — чуть улыбнулся в ответ Дэй. «И он теперь тщательно следит за чистотой обуви». Глава 4. «Запомни одно, никто не вправе повелевать твоей судьбой, никто не может распорядиться твоей жизнью. А как только тебе покажется, что ты решаешь, кому и как жить, знай, ты стал не просто глупцом». Ты стал тем идиотом, который думает, что умный, и это самое худшее, что может произойти. Дебил думающий, что он гений. Хуже этого только убеждение, что кто-то решает за тебя. Запомни, люди вокруг, ситуации, это лишь инструменты. Предложения, которые воплощены в разговоры, приказы, случаи. Решаешь только ты, и выбор очень прост. Но мы же знаем, что ты выберешь, не так ли? Поэтому свали в сторону. Забейся в свою щель и скули про свою бесценную, но никому не нужную жизнь, а мы пойдем жить. Владимир Рюриков, 4041 год, мегаполис Аппидиум, Марс, 1 июня 4049 г, ПЗВ, 48706-1, 2-1 по стандартному времени Шин, 112 дней до окончания моратория Сагана Танган, система Эко, планета Гунтай, Легкий вечерний ветерок слегка колышет полупрозрачные голубые шторы или занавески. Денис не особо силен в этих дизайнах, но смотрелось красиво. Даже Рэйви признавала, что у Сакуры какой-то особенный нюх на мелочи, которые делают настрой правильным. Приемная дочь Дениса не превратила дом в липоватый набор дорогой безвкусицы, как предыдущий глава клана, а наполнила помещение характером. Дом стал жилым, по-настоящему. В комнаты хотелось заходить, на диваны в гостиной хотелось присесть и вести умные разговоры, в спальнях отдыхать от дневной суеты, а в кабинете главы Сакура как-то так сделала, что если смотреть с рабочего места, то помещение кажется строгим, деловым. А если сесть в гостевое кресло, кстати, она же их и выбирала, то вокруг уже уют и даже какая-то душевность. Это были какие-то совсем дилетанты. На голоэкране перед Денисом, сидящим за рабочим столом, было лицо Юмика. Мы их не стали пока трогать, только немного прижали, чтобы не сильно борзели. Хиава Юмика находилась на планете Угура Каэн. Там с недавнего времени стали возникать проблемы. То рабочие вдруг, без веской причины, начинают какие-то дикие требования выдвигать, то странные секты головы народу кружить начинают. «А что дальше планируешь делать?» – спросил Денис. Несколько минут паузы. «Для межзвездной связи, считай, мгновенно». Юмика пока сидела со спокойным лицом. «Как обычно», – заговорила она и усмехнулась. «Немного отпустим, дадим иллюзию, что может получиться и внедрим своих людей. Классика. А китайцы пока следят, чтобы не появился кто-то посерьезнее. Не забывайте фиксировать факты», – произнес Кусаби, выслушав Юмика. «Это потом может понадобиться. Что же, наживка проглочена», – думал в это время Денис. «Да, конечно», – ответила Юмика через некоторое время. «Но, думаю, у тех, кто уже здесь, прямой связи мы не найдем. А вот если кто-то явится получше, с ними будет о чем поболтать». На примере планеты Угура проверялся канал вброса информации, и только что по нему прошел третий важный пакет инфы. Первый касался клана Татама, второй планеты Маан, и этим формировался необходимый отвлекающий и одновременно мотивирующий каскад информационного сопровождения. Необходимо было исключить клан Дайгора из прямого конфликта. Для этого были показаны возможные преференции, которые Дайгора могут получить, если клан Унарё потерпит поражение. Причем, правильное поражение. Если Унарё будут побеждены в соответствии с правилами, то Дайгора впоследствии совершенно спокойно, законно и строго по традициям, смогут предложить Угура и индийцам протекцию, раз Унарё исчезли. А вот если поражение клана Унарё будет сомнительным, то вмешаются Сагаи, скорее всего, Унарё, даже с разбитыми вооруженными силами сохранят влияние на Угура и Маан, и под защитой клана Сага, а в этом случае защита будет обеспечена кланом Сайго, который самый сильный в провинции Цветочная гора, восстановит свои войска. Да, во время этого, скорее всего, клан Сайго захочет получить столь лакомые куски, но в любом случае их не получит Дайгора. Сейчас сформирована следующая картина для Дайгора и их протеже Каяхара. Именно клан Татама является основным в связке Унарё Татама. Именно Татама всем рулят истине, поэтому и нет официального объявления Хиддаси. Татама Химини является основным действующим лицом, он же командует объединенным флотом. И в эту картинку легко поверить, так как Химини гораздо старше сопляка Кусаби. Опять же Татама имеют давние амбиции получить синий кант на Камон, стать кланом Китсу, это легко проверяется. А через Татама Гуджа был вброшен еще один момент, что Татама ищут лишь случая, чтобы показать свою силу. Это могут быть Каяхара, а могут залететь в прицелы те кланы, которые находятся рядом с Татама. То есть сформирована нормальная привычная картина мира для кланов. Унарё были слабы, поэтому их поглотил другой клан. Как, уже не важно. Например, Унарё денег у Татама заняли, а те потом забрали планету. А деньги у Татама есть. Достаточно оценить тот факт, что транспорт из Маана, каждый транспорт, сопровождает боевой корабль. И вот уже для Каяхара появляется экономический смысл этой войны. Одно дело добить давнего, но нищего врага и совсем другое нанести поражение другому клану и получить после этого репарации. Под это и союзники гораздо охотнее подпишутся и выделят корабли и войска, больше кораблей и войск, чем изначально хотели, тем самым оголяя родные системы, что и требуется Кусаби и клану Унарё. Через Дайгора Каяхара получили сведения, что клан Татама готовит корабли, и тут как, если дать противнику больше времени, то он подготовит еще больше кораблей, раз деньги есть, и тогда уже будет совсем нехорошо. Дайгора подталкивают Каяхара, потому что понимают, что если Татама усилится, то вполне возможно, что кинут вызов непосредственно Дайгора. А птицу надо бить на взлете. Поговорив с Юмика, Денис потянулся, а потом встал и подошел к окну. Прямо отсюда открывался вид на сад, точнее, будущий сад. И это опять инициатива Сакуры. После войны она хочет сделать тут классический сад или парк, с декоративными прудиками, мостиками, статуями и прочими хинадзинскими приколами. Пока лишь только разметили, да пару клумб разбили. Забавно, кстати, что клумбы помогала делать Унарё Ниси, та девушка из отряда Альфа, которая числилась диверсантом. Ниси прям все свободное время проводила с цветами. Кстати, Рюриков работал также с отрядами Альфа и Бета, и с отрядом Угура Нобу Унми, но не так, как с остальными бойцами. Например, поощрялась хобби. И теперь в клане Унарё есть своя, внимание, рок-группа. Да-да, это совсем не шутка. Четверо тяжей из Альфа и, Денис когда узнал, слегка прибалдел, их командир Унарё Айми в качестве солистки. И у Айми голос оказался весьма неплох. Конечно, глава, вспомнился Денису разговор с Ниси. Я сделаю все, чтобы командир осталась жива. И да, Денису было нужно, чтобы Айми не погибла. На нее у Кусаби есть планы. А для того, чтобы Ниси справилась со своим заданием, она тренировалась сейчас, а ее инструктором выступала Юнынь. Она прилетела на Гунтай, чтобы заменить Шень, которая улетела на Татама. Занималась бывшая Веер не только с Ниси, она вообще отбирала людей для будущей подготовки по методике Инь. Но пока невысокая диверсантка была ее единственной ученицей, дом опустел. Канг на Гарумине. Шень улетела на Татама, столичная планета клана Татама. Угора Нобу пропадает со своими людьми. Татама Юа вместе с пилотами других Акри теперь живут возле взлетных полос, построенных для Акри. Татамацу, младший сын Хименея, похоже, окончательно решил переселиться в цифровой мир. Связался с такими же маньяками, как и он сам, Ралли и Диком Зиверсом, и проходит стажировку на Каусаку. Иногда бывает Рубелла, но Аншиде сейчас постоянно где-то бегает. То запчасти для кораблей таскает, то людей перевозит. С Земли, например, Элли, разумеется, летает на Аншидее, вместе с Алин Синицыной и Каролин Стюарт. Последняя, кстати, протеже Элли, как ни странно, Татама Химини живет здесь, но лишь спать приходит. Только Рэйви, как и Денис, особо ничем не занята. Да, работать, как оказалось, главе клана нельзя, в смысле, делать что-то такое, что не является экзотическим хобби, типа выращивания необычных растений или философии. С техникой, например, не повозишься, не по статусу. Хинадзинские заморочки. Если глава клана лично что-то делает, значит, это делается плохо. Тут недалеко и до суицидов. И это не фигура речи. Это ж надо было так раскидать дела, что себе ничего не оставил, вздохнул Денис. Он отвернулся от окна и усмехнулся. Рэйви растеклась по одному из кресел. Женщина скучает. Днем она еще занята, работает с бойцами. Причем, работает тестером. То есть проверяет подготовку в симуляторах, или рукопашку в реале. Но, как же это задолбало, монотонный ежедневный труд, это точно не прорыви. Когда каждый день похож на предыдущий, она начинает хандрить. Ну, как там наша юная черная властелинша? Спросила Рэйви, когда Денис сел в кресло рядом. Скорее паучиха, откликнулся Кусаби. Юмика предпочитает действовать за кулисами. Вот же зверинец-то набрал, заметила Рэйви. Она потянулась, взяла квадратный бокал с виски, стоящий на столе. Именно бокал, Сакура еще могла вытерпеть гайдзинские напитки в бокале, но в банке и тем более в бутылке. В этот момент пробудится Дзашики Вараши дома главы Унарё, будет страшно сверкать глазами и нудным монотонным голосом зачитывать за нормы поведения, традиции, устои. «Пошли трахаться», — выдал Рэйви. Денис только вздохнул. «Ой, давай без морализма», — поморщилась девушка. «Чё ещё делать-то? И вообще, имею право». Рэйви попыталась изобразить что-то, приподнявшись, но тут же обмякла, снова приняв форму кресла. «Я ж тебе предлагал с Юмика лететь», — заметил Денис. «Ага», — фыркнула Рэйви. «Гонять всяких придурков между грядок. Очень увлекательно. Хм, ну ладно, пойдём тогда», — спокойно произнёс парень. «Куда?» — недоумённо спросила Рэйви. «В постель. Куда же ещё?» — чуть насмешливо ответил Денис. «Или ты так...» Чисто поржать предложила. Рэйви на пару мгновений зависла. «Это какой-то стёб или что?» С подозрением поинтересовалась она. «Какой стёб, Рэйви?» Хмыкнул Денис. «Ты красивая молодая девушка. Какие ещё нужны причины?» Прогиб засчитан, на, усмехнулась Рэйви. Предлагаю пойти в сенто, сказал Денис, вставая. Слышь, я не хочу в воде, поморщилась девушка. Нахрен эту романтику, знаешь, как можно натереть. Вообще-то, дорогая, с легкой иронией ответил Кусаби, подходя к креслу. Сенто у хинадзинов одно из правильных мест для этого дела, но делать это прямо в бассейне, как минимум, странно. Примерно, как на столе в ресторане. Да мне пофигу, главное, чтобы не в воде, вздохнула Рэйви. Руку дай, может, отнести, предложил парень. Взад романтику, сказала же, буркнула Рэйви. Сенто, это три помещения, друг за другом. Сначала входишь в раздевалку. Это такое место, где посередине стоят длинные низкие скамеечки, а вдоль стен тянутся полки с корзинами. Такая компоновка характерна именно для традиционных сенто. Почему? Чуть дальше. Так вот, полки вдоль левой стены с пустыми корзинками. Туда следует складывать грязную одежду. Полки справа, там в корзинах одежда чистая. И вот это и есть отличие старых, старомодных, сенто от современных. Традиционная одежда у хинадзинов не имеет размеров, только длину. Вот снизу стоят корзины с короткими халатами, вакуфу, а чем выше, тем длиннее. Помылся, облачился в сентовский халат и домой. Поэтому и приходить надо тоже в специальном вакуфу для сента. В клановых сента, особенно для старших членов кланов, есть специальные слуги, басувака, в буквальном переводе, моющий слуга, человек. И они там именно для того, чтобы мыть посетителей. Но Рэйви и Шэнь сразу же объяснили, что вот этого паренька, который главой работает, моют только они. Именно поэтому в сенто кроме Дениса и Рэйви никого не оказалось. Раздевшись, переходит в место, где моются. Здесь стоят низкие небольшие скамеечки, на которых сидят, когда трут тело. В традиционных сенто тут еще есть специальные ведерки, из них обливаются водой. Но здесь сделали более практично, душевые лейки на стенах. Потом залазит фурака, что-то типа горячих ванн. Потом еще есть процедура с горячими камешками, окатыши и какими-то опилками, но Денису, как и Рэйви, и Шэнь это не зашло. А вот в третьем помещении имеется бассейн, неглубокий, по колено. Вода там уже не горячая, а теплая и постоянно перемешивается. По задумке, после фурака в этом бассейне расслабленное тело остужается, чтобы банально не простыть. Ну, и еще какие-то резоны, Денис в это не вникал. И кто бы мог предположить, что Рэйви понравится тереть спину. Кроме шуток, она прям категорично выразила желание. «Стоит», — хихикнула Рэйви, прижавшись к Денису. «А ты чего ожидала?» — недоуменно спросил парень, сидя на скамеечке. «Это еще Элли тут нет. Та еще интереснее себя вела. Во-первых, она каким-то образом договорилась с Шэнь и Рэйви, что будет мыться с ними и Денисом. А потом сядет в угол и оттуда глазами жутко сверкает. И ничего не говорит. Маньяк доморощенный. Кстати, моют тут руками. Выливают на человека сверху какую-то жидкость, на кисель похоже, а потом растирают руками по телу. Именно поэтому и нужен человек, который спину потрет. Мочалок или щеток с длинной ручкой тут нет, самому не достать. А у змеи, все-таки, глаз наметанный, с удовольствием и легкой хрипотцой произнесла Рэйви, уверенно ухватившись за нефритовый жезл. Выбрала, что надо, добавила девушка, смотря на член. Рэйви, какая проблема сделать такой, какой надо? Спросил Денис. Натуральный-то круче, усмехнулась Рэйви. Ничего вы не понимаете. Ну да, где уж нам, хмыкнул Денис и ехидно добавил. Рэйви, мы еще моемся или уже? Я же не железный. Да ну его нахрен терпеть, весело заявила девушка. Фурака, это такая купель овальная, в которой есть лавочки. Прямо там, в воде. Садишься по грудь в горячую воду с какими-то ароматическими и лечебными добавками и расслабляешься. Кайф, выдал Рэйви. Она сидела, раскинув руки на края фурака. Денис свое удовольствие вслух не выражал, но на его лице тоже было прописано удовлетворение. И от сента, и от того, что тут только что произошло. Как-то на камаке, произнесла Рэйви. Я была в сента, в горах и там эти бочки стояли снаружи. Вокруг снег, а ты сидишь голая. И вид, просто отвал башки. Уговорила, покажешь, хмыкнул Денис.